с багровым лицом и лысиной, указывая рукой на дверь. Лена почувствовала, как сердце у нее на мгновение перестало биться. Она не понимала слов, которые кричал Гиммер, только слышала рев его голоса и видела, что Гиммер ужасен. «В полицию! Проучу!» — ревел Гиммер. В это время раздался сильный стук во входную дверь. Лакей бросился отворять. В переднюю ввалился дворник с бляхой, несколько городовых и околоточный надзиратель в белых перчатках. Лиза, вскрикнув, захлопнула дверь в столовую. Адочка заплакала, но Лена, повинуясь сама не зная чему, вновь распахнула дверь и с окаменевшим лицом остановилась на пороге. Она видела, как дворник и городовые крутили руки незнакомым людям, вырывавшимся и что-то злобно кричавшим. Видела, как околотошный рукой в белой перчатке ударил паренька с редкими кольцами волос по его большим серым глазам. Слышала продолжающийся рев старого Гиммера и тяжелое дыхание борющихся людей. Незнакомые люди были вытолкнуты на лестницу городовыми и дворником. Ушел и околотошный, почтительно козырнув старому Гиммеру. Гиммер, постояв немного, повернул к Лене свое все еще багровое лицо и, не узнав ее, прошел к себе, хлопая всеми дверьми. В передней остались только Лена и старый лакей Гиммера. «Ведь говоришь людям человечьим языком», словно извиняясь, в чем-то сказал лакей. «Проси уже их. Уходите, господа хорошие. А оно вон оно». Он махнул рукой и, склонив голову, вышел вслед за Гиммером. С объявлением войны Вениамин, средний сын Гиммеров, уехал на фронт. Уехал на фронт и Всеволод Лонговой. Вскоре и Дюдя, который сидел по 2 года в каждом классе и все не мог кончить училище, поступил добровольно в школу прапорщиков и тоже уехал на фронт. На фронт должен был попасть и Таточка, но стараниями и деньгами отца он был пристроен в каком-то военном учреждении тут же в городе. В этом учреждении Таточка ничего не делал, а только носил военную форму. Многие молодые люди из других богатых семей города также либо ушли на фронт, либо пристроились в тыловых учреждениях. К обычным разговорам на званых обедах и ужинах присоединились теперь разговоры об успехах русских армий, о немецких зверствах, о здоровье сыновей, о ранениях и наградах. Изредка читались письма с фронта. По письмам было известно, что Вениамин, служивший в каком-то штабе, повышается в чинах, а Всеволод Лонговой, командовавший в том же корпусе пехотной частью, ранен, награжден крестом и тоже произведен в следующий чин. Оба отказались использовать предоставленный им отпуск, и в городе о них говорили как о героях. В 15 году приехал в отпуск Дюдя, который не был ранен, не был ничем награжден и никуда не произведен, но которого в городе тоже чествовали как героя. Почти все время своего пребывания в отпуску Дюдя был мертвецки пьян, истратил много отцовских денег, и через месяц после его отъезда была уволена другая горничная, нанятая вместо Ульяши. Война плохо отразилась на делах Гиммера. Не хватало забойщиков, зарубщиков, бурильщиков, механиков, и цифры пудов и рублей складывались все более неблагоприятно для дела. В конце концов, лакей, похожий на Достоевского, уложил в чемодан Гиммера необыкновенно блестящий черный фрак и черные ботинки с острыми носами, и Гиммер выехал в Петроград. Предприятия Гиммера были признаны в Петрограде работающими на оборону, и по возвращении Гиммера его добродушное лицо украсило собой все газеты города. Война породила соблазн более легкой наживы. Гиммер крепился дольше всех, но однажды, крякнув и обтерев лысину, как спущенный с цепи медведь, ринулся черт знает в какие операции, давя всех своими медвежьими ступнями.